Я могу понять, как недовольство или сопротивление именно в ваших интересах. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так, одну минуту. Оксана Сергеевна, с вами разговариваю, верно? Да. Компания МБА «Финансы», специалист Шендрик Марина Андреевна. Здравствуйте. У вас задолженность компании «Манимен» на сумму 54 100 рублей. До 25 апреля оплата поступает от вас? С чего бы ради она должна поступить? До этого не поступала, а теперь поступит. Оксана Сергеевна, что в ваших интересах произвести оплату? Нет, что в моих интересах, я знаю. Вот о произведении оплаты именно не в моих интересах. Не надо сомневаться. Не вашей компетенции сомневаться. Ваша компетенция позвонить, уведомить и попрощаться. Не буду я молчать. Мне неинтересна информация, которую вы хотите мне предоставить. Я ее знаю наизусть. Ничего страшного. Разберемся мы со штрафами и с пенями. Не буду вам озвучивать адрес своего места жительства, потому что кредитор меня не уведомлял, что вас привлек. Не буду ни отрицать, ни подтверждать свой адрес. Можете не зачитывать. Оксана Сергеевна, да. Вас уведомляли. Это вы так думаете. Ну, вы ошибаетесь. Он уверен. Либо вы просто работаете? Целенаправленно делаете вид, что меня кто-то уведомил. Я вам в пятый раз говорю, что ничего, никакую информацию не предоставлю. Не тратьте время. По какой причине перестали оплачивать? Там еще какие в скрипте вопросы есть? Я на все отвечаю нет. У вас к вам очень много вопросов. Ну явно не у вас. Продавайте. Я у тебя совета то не спрашивала. Я говорю, какие в скрипте вопросы еще есть. Твои советы оставайся для своего деда. И для себя. И ты не пробовала работать? А то пришла, уселась, блядь, звонилкой. Сидит такая важная индюшка. Ага, никакой пользы обществу не приносит. Какую ты пользу приносишь обществу? Ответь на мой вопрос. Скажи мне, болталка, какую ты пользу несешь? Почему тебя государство должно кормить? Бессовестное. Иди работай. Вот и задумайся. Почему ты сидишь и государство тебя кормит? За что тебе платят зарплату? За то, что ты болтаешь по телефону целый день? От тебя никакого результата, пользы, ничего нет. Каждый человек должен пользу обществу приносить. А ты, получается, как паразит. А какую пользу ты, баба-паразит, вот. Я очень большую пользу приношу. Ты даже не задумывался о том, какую я пользу приношу. А ты просто баба-паразит. Тебя надо уничтожать. Абсолютно никакую. Вы не работаете. Кто вас содержит? У кого вы? У меня 8 любовников, они меня содержат. А тебя никто не будет содержать, потому что тебе голос противный. А тебе любой мужик сбежит. Да, мне все равно, сомневаешься ты или нет. Отказ от оплаты я вам фиксирую. Да, и сиди теперь, расстраивайся. Что ты бесполезная особь с некрасивым голосом. Поэтому отказ. Займись делом. Твое место убирать подъезды. Все, пока. Не прерывайся. Этим вы, Оксана Сергеевна, это твоя прерогатива, уборка. И все остальное. Ты хоть в чем-то будешь полезна. Кыш отсюда. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из сервиса займов Лихопустова, МКК «Росинтерфинанс». Меня зовут Акимов Дмитрий Игоревич, менеджер по работе с клиентами, разговор в записи. Вероника Мусаевна, по договору займа вашему звоню, 124 дня на задолженности, к оплате у вас 27 тысяч рублей. Скажите, почему оплату не производите? Не произвожу. Ну вот, вынимаете, я себе купила козочку, вот, и мне пока не хватает денег просто-напросто. Не хватает денег, а займ закрыть? Займ закрыть не хватает. Вот по возможности была возможность купить козочку подешевле. Я очень люблю козочек. Моя тоже старая козочка, это молоденькая. Вот я купила, а пока нет денежек. Ну а как вы планируете свои обязательства выполнять? Я планирую, вы знаете, вот сейчас уже начну доить козье молоко, очень ценится. Вот набрать денежек и оплатить. Ну, смотрите, давайте хотя бы как-то частями начинайте оплачивать небольшими. Частями, вот понимаете, мне же ей надо и кормить, ее надо еще. Вот я даже не знаю частями, ну, поскольку частями бы... Ну, хотя бы по 500 рублей в неделю. По 500 рублей в неделю, а мне сказали, что если я по 500, там по 100 буду платить, они как-то уйдут куда-то в пропасть, в бездну, и ничего не погасится. Да вот посоветовалась я с добрыми людьми, они говорят, или все сразу надо, или сразу... Да люди добрые советуют кругом везде, все спрашивают. Я вам знаете, что могу сказать? Вы не слушайте никого, особенно таких добрых людей. Ага. У нас есть закон нашей страны, который не дает возможности долгу расти постоянно, и он ограничен всего 3. То есть вы взяли 9, он может вырасти только до 27 тысяч. Да. Вы можете зайти в личный кабинет сегодня и завтра и посмотреть, что долг как был, так остался. Ага, и смотрите, если вы будете оплачивать, если вы будете оплачивать хотя бы по 500 рублей в неделю, то вы, возможно, будет сделать по программе лояльности и какие-то последние платежи с вас просто списать. Ага, то есть если я 500 рублей положу, значит будет уже поменьше, да, сумма какая будет, у меня? Смотрите, да, будет у вас 26 500. 26. И вы вот так будете ложить хотя бы, да, когда там возможность у вас будет больше ложить, ага, вы больше вложите. И когда у вас долг хотя бы, ну, вы выплатите хотя бы там 18 тысяч, попробую остальные проценты с вас списать. Хорошо, как хорошо, спасибо, сыночек. Вот, давайте тогда на этой неделе вам нужно будет оплатить первую часть. Давайте, вот. Давайте. Какого числа? Вы сегодня-завтра сможете? Сегодня-завтра, а можно послезавтра, чтобы наверняка. Ну давайте послезавтра, это будет четверг, 9 мая. Вот, на 9 вот. Мая давайте, да. Давайте, чтобы не просто у нас программа вообще действует до 8-го, это, но я вам ее продлю до 9-го. Только до 9-го вам обязательно нужно внести будет 500 рублей. Хорошо, 500 рублей. Всего доброго. До свидания. Жму горлышко, пока. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Наталья Анатольевна, вы? Да. Компания «Бай Финансы», специалист Денис Варенц, Евгений, запись телефонного разговора. У вас микрофинансовая компания «СМС Финанс», срок просрочки 137 дней. И сумма задолженности 44 564 рубля. На данный момент вам кредитор идет на уступки и предлагает оплатить только часть долга в размере 30 тысяч рублей. Ваш займ закроется, и оставшуюся сумму у вас списывается, почти 15 тысяч рублей. Но оплату нужно произвести до 11 апреля включительно. Оплата от вас поступает? Нет. Почему нет, Наталья Анатольевна? Просто нет. Я не хочу, чтобы кредитор шел мне на уступки. Мне не нужны его уступки. На что вы говорите, Наталья Анатольевна? Да. А что ж вы тогда не по уступкам не оплачиваете, Наталья Анатольевна? Потому что обойдутся. Что ж вы взяли? Перебьются. Да что вы говорите? Обломятся. А что ж вы не перебились, Наталья Анатольевна? А я не могу. А что ж вы пошли кредитору брать чужие денежные средства? Правильно, потому что он раздавал все направо и налево. Почему бы не взять? Да что вы говорите? Да. А вы воспользовались? Обязательно. Вас принудительно кредитор заставил я взять денежные средства, по собственному да? желанию, когда дают, всегда ну, замечательно. Беру деньги. А что ж, но отдавать ничего не а буду. Вы не можешь не упираться, ничего мне не рассказывать. Это женщина 66-го года такая у нас. Так да, говорит, да, да, Наталья да, Анатольевна? Да, такая. Да, что вы говорите? Mm-hmm. Где же ваше воспитание, Наталья Анатольевна? У меня оно при мне. Отказ от оплаты с намеренным уклонением. Ты только с намеренным зафиксируй. Не обмани меня. Вдруг ты не с намеренным зафиксируешь и огорчишь меня. Негативных последствий. Да. А вы эту речь вы оставляете для кредитора, когда дом будет продан по статье 382 гражданского кодекса Российской Федерации. И будете общаться лично, Наталья Анатольевна, с кредитором. снова. Ну, рассказывай быстро мне про инспекцию. Мне без нее плохо. Вот и улыбайся. Где инспекция, спрашиваю? Ты что, работу не выполняешь свою достойно? Тебе скрипт изменили? И вам помогают. Это не дочитала еще. А что же вас зацепило? Анатольевна, что где это инспекция? Я требую инспекцию. Вам никто, Наталья Анатольевна. Если ты мне сейчас про инспекцию не расскажешь свои байки, у меня настроение Наталья будет испорчено. Отказ от оплаты с намеренным уклонением. Ты повторяешься. Дальше будете общаться с кредитором. Ваша кредитная история, Наталья Анатольевна. Офигительное умозаключение. Вывод очень сильный. Далее будете общаться с кредитором. Уже истерика. Да-да-да. Ой, как я истерю, как я волнуюсь. Мне прям такие, такая серьезная организация позвонила, и я заволновалась. Да-да-да. Придут? Все ко мне придут. Пользуются чужими деньгами. Да-да. Да, я пользуюсь чужими. До свидания. Пока. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Сиберконсалтинг Групп в отношении ОМЗ. Меня зовут Надежда Александровна Ирюмина. Наш разговор записывается. Валерия Владимировна, все верно. Давайте я лично. Что еще раз? Фамилия у вас есть? Я же вам представила. Вы имя отчество назвали, а фамилию я не слышала. Ерёмина Надежда Александровна, да. Я вам все представилась. Так. Вы Валерия Владимировна, да. Все верно? Да. Валерия Владимировна, почему оплату по займу не вносить? А почему вы интересуетесь меня этим вопросом? Потому что у вас просроченная задолженность. Вы какое отношение имеете к моей просроченной задолженности, Сибирь Консалтинг Групп? В вашем личном кабинете стоит оповещение, что... Я не читаю и не смотрю никакие личные кабинеты, потому что для меня информация, которая рисуется и пишется там, не является ни важной, ни для меня интересной. Поэтому про личные кабинеты забываем. Не является? Почему вы представитель кредитора или что? Сибирьконсалтинг Групп действует в отношении ЛАЭМ займа, да, компания Сибирьконсалтинг Групп. По какому договору работаете? В смысле, по какому договору работаете? По какому договору работаете? По цессии или по агентскому? 1005 или 382? Я не спрашиваю чего-то сверхъестественного. Я спрашиваю на уровне того, что вы должны знать. С какого времени работаете? Вы слушаете, я сейчас с вами о чем разговариваю? Я буду разговаривать, меня будете слушать. Это мои вопросы. Тишину словили, успокоили рядом сидящих и баранов, и офигевших там этих. Вы, пожалуйста, выражение выбирайте. Да, вообще они там сидят, орут, привыкли людей пугать. В натуре уже страх потеряли. Конченые идиоты. Вас кто-то пугает? Меня пугает? Ты меня не напугает. Сидит там конь я какой-то, безмозглый, орет. Вас кто-то пугает? Слышь, ты не повторяйся. Девушка, вы, пожалуйста, корректно общаетесь? Я не буду общаться корректно. Я спрашиваю, какая тебе беда до моих каких-то финансовых проблем? Валерия Владимировна, вы брали займ в компании? Вас это не волнует, ваша кредитор не убежит меня надлежащим образом. Обсуждать с вами ничего не буду. Не надо меня уговаривать. От оплаты. Я вас не уговариваю, спрашиваю. Я сейчас отказываюсь от взаимодействия с вами, потому что кредитор надлежащим образом... Валерия Владимировна, вы не можете отказаться от взаимодействия, как что вы находитесь на просроченной задолженности. Вам мы ставим отказ от оплаты по текущему займу. Так опять раз уже одно повторять и то. Долбанутая, я про нарушение закона и посылаю тебя нахер. А ты одно и то же, я ставлю отказ. Если вы невнимательно слушаете... Ну, Саша, я от радости прыгаю. Твой отказ, он нахрен никому не важен. А можете на видео заснять, как прыгаете и отправить в компанию? Обязательно. Я засниму, как ты будешь сейчас биться об стол гарнитуры от досады. От досады чего? От того, что тебя нахер послали. Валерия Владимировна, наверное, Владимировна, вас воспитали Валерия так, что вы можете так общаться. Конечно, могу. Уж как ваши сотрудники общаются. Это еще мягко. Была бы сейчас в другом месте, я бы с тобой поговорила. А давайте не будем меня упрашивать и уговаривать. Я тебя послала, иди куда я тебя отправила. Ты свободна. Я вас не уговариваю. Просто мне очень дико смотреть на людей, которые... Разговаривай динамично, что ты слова-то тянешь. Да. Потому что вы не воспринимаете информацию. Ну, так как с такими людьми нужно общаться именно так.